Если сосчитать дни зимы, когда поток этот мал, а земля суха, то их окажется 72, ровно столько, сколько было у злобного осла Сетос-подвижников, составивших заговор и заключивших царя в ковчег. Но в назначенный час поток выходит из преисподней, он растет, набухает, разливается, множится, владыка хлеба, родоначальник всех благ, зачинатель всего живого, носящий имя кормилец страны. Ему приносят в жертву быков, из чего и видно, что Бог и жертва едины. Ведь на земле и в своем доме он сам предстает сыновьям Египта быком, черным быком Хапи со знаком луны на боку. А когда он умрет, его для сохранности начинят снадобьями, укутают пеленами, он получит имя Усир-Хапи. «Скажи на милость!» — воскликнул Иосиф. «Значит, он так же, как Хнемхотпе и Рихмера, добился посмертного превращения в Усира?» «Ты что, насмешничаешь?» — спросил старик. «Я плохо вижу тебя в мерцающем свете ночи, но на слух мне сдается, что ты насмешничаешь. Смотри же, не насмешничай в стране, куда я тебя, так и быть отвезу, коль скоро уж я все равно туда еду. Не глумись над убеждениями ее сыновей, и не воображай, будто ты со своим Адоном умнее всех. Научись уважать тамошние обычаи, если не хочешь попасть впросак. Я дал тебе кое-какие советы и указания, поболтав с тобой просто рассеяние ради, чтобы скоротать вечер, ибо я уже стар, и сон зачастую бежит от меня. Никаких других причин говорить с тобой у меня не было. Теперь можешь попрощаться со мной, чтобы я попытался заснуть. Однако будь внимателен, выбирая обороты речи. «Если приказано, то считай сделано», — ответил Иосиф. «Но неужели же я позволил бы себе насмешничать, слушая любезные наставления моего господина, который сегодня вечером многому меня научил, чтобы я не попал впросак в земле египетской? Он посвятил этого провинившегося негодяя в такие вещи, какие мне, неотесанному чурбану, никогда не снились. Настолько они навы и не общепонятны. Я не преминул бы тебя отблагодарить, если бы знал, как. Но поскольку я этого не знаю, я еще сегодня сделаю для тебя, моего благодетеля, то, чего не хотел делать, и отвечу на вопрос, от которого я уклонился, когда ты задал его. Я назову тебе свое имя». «Назовешь свое имя?» — спросил старик. «Сделай это. А лучше, пожалуй, не делай этого. Я ничего у тебя не допытывался, потому что я стар и осторожен, и мне лучше вовсе не знать твоих обстоятельств, чтобы не запутаться в них ненароком и не оказаться виновным из-за своего знания в неправом деле». «Не бойся», — отвечал Иосиф. «Такая опасность тебе не грозит, ведь должен ты хоть как-то именовать раба, передавая его этому благословенному дому в Амуновом городе». «Ну так как же тебя зовут?» «Узарсиф», — ответил Иосиф. Старик промолчал. Хотя разделяло их только то малое расстояние, какого требовала простейшая вежливость, они видели друг друга смутными тенями. «Хорошо, Узарсиф», — сказал через некоторое время старик, — «ты назвал мне свое имя. А теперь ступай, ибо с восходом солнца мы тронемся дальше». «Прощай», — сказал в темноте Иосиф, — «пусть ночь ласково убаюкает тебя в своих объятиях, и пусть голова твоя почиет у нее на груди, как некогда твоя детская головка у материнского сердца». Соблазн. После того, как Иосиф, сказав израильтянину свое посмертное имя, открыл ему, как он хочет называться в земле египетской, эти люди ехали вниз сначала еще несколько, потом еще много, а потом и совсем много дней, ехали с неописуемой невозмутимостью и полным равнодушием ко времени, которое знали они раньше или позже, если ему хоть как-то в этом содействовать, одолеет пространство, и особенно успешно при условии, что о нем, о времени, вообще не будут заботиться, предоставляя ему незаметно складывать пройденные отрезки пути, ничтожные по отдельности, и составлять из них большие расстояния, и продолжая жить, как живется, почти независимо от того, куда ведет дорога. Дорога их определяла с морем, которое справа от их песчаной тропы вечно лежало под небом, спускавшимся в священную даль, то спокойная в своей серебрящейся синеве, то накатывая на привычный берег пенящиеся, могучие, как быки, волны. Туда и садилось солнце, глаз Божий, изменчиво неизменное — иногда в одиночестве чистоты, раскаленным шаром, проводя к берегу и к молящимся путникам сверкающую полосу по бескрайней воде, а иногда в торжественной пышности золотых и розовых красок, с чудесной наглядностью укреплявшей душу в небесных ее упованиях, или же в сумрачном пламени туч, тягостно свидетельствовавшим о грозном унынии божества».